Я еще никогда не была так занята, как в год Осакской международной выставки. У меня было столько встреч с иностранными гостями, что я чувствовала себя сотрудницей Министерства иностранных дел или приближенной императорского двора. Потом заболела одна из моих подруг, и я согласилась заменить ее на Мияко Одори. Мой график стал еще напряженнее, достигнув наивысшей точки. Кроме того, одна из Майко Окие по имени Чиёэ тайно сбежала. Нам нужно было справиться с проблемами, возникшими из-за ее побега. И, наконец, была еще одна гейка, доставляющая много хлопот. Ее звали Яэмару, и она оказалась совершенно невозможным человеком. Она являлась одной из младших сестер Яэко, несмотря на то, что была старше меня. Они обе друг друга стоили. Яэмару сильно пила и напивалась почти каждую ночь. Служанкам все время приходилось почти притаскивать ее домой, где бы с ней это ни случалось. Когда ее приводили, девушка выглядела ужасно. Волосы были растрепаны, а кимоно измято. И характер у нее оказался тяжелый. Сколько бы тетушка Оима или мама Масака не ругали ее, Яэмару всегда просила прощения и обещала стать лучше. Она держалась неделю, а потом все начиналось сначала. Так продолжалось годами. Вы, наверное, недоумеваете, почему все мирились с таким поведением? Причина проста. Яэмару была лучшей тайко, барабанщицей в Гионкобу, одной из лучших в Японии. Она играла важную роль в Мияко Одори, и все зависели от нее, но никогда не были уверены, что она справится. Она опаздывала в театр и страдала от похмелья. Но в тот момент, когда она брала в руки палочки, девушка преображалась. Она была чудесна. Никто не мог ее заменить. Несмотря на то, что Яэмару была нашей непроходящей головной болью, мама Масака закрывала глаза на ее выкрутасы и заботилась о ней. Но той весной Яэмару создала еще большее количество проблем, чем обычно. Потом убежала Чиёэ. В один прекрасный день она исчезла вместе со своим любовником, оставив только свои неоплаченные долги. Так же, как и Яэко много лет назад. Как Ататори, я ощущала большую ответственность за финансовое состояние Окие. Я чувствовала необходимость работать еще больше, особенно когда Яэмару была слишком пьяной, чтобы выступать, или после побега Чиёэ. Несмотря на то, что я почти ничего не знала о деньгах, все равно понимала, я основная поддержка Окие. Я выступала на Мияко Одори 38 дней из 40 и так устала, что едва держалась на ногах. Как-то я прилегла в комнате для служанок за чайной комнатой. Ко мне сразу же зашла старшая учительница, Минитян. «С тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила она. «Ты не слишком хорошо выглядишь. Думаю, тебе надо сходить к врачу». «Спасибо за заботу», – ответила я. «Но со мной все в порядке, правда. Я немного устала. Скоро мне станет лучше». Но, честно говоря, я чувствовала себя ужасно. Я стонала, пока шла к сцене. Но стоило мне только ступить на нее, как мое самочувствие мистическим образом улучшалось. «У меня все в порядке», — думала я. «Скорее всего, я просто устала. Представление скоро закончится. Я пойду домой и отдохну. Все будет хорошо». Я делала все, чтобы подбодрить себя. В конце дня пошла домой. Я полежала немного, потом встала, оделась и пошла на свои вечерние встречи. Я как раз собиралась войти на Озащеки, как вдруг почувствовала, что куда-то плыву, а затем услышала какой-то громкий звук, будто упало что-то большое. Очнулась я на кровати. На меня смотрел доктор Янаи. Я знала, что по расписанию у него должен быть Озащеки. «Что вы тут делаете?» — спросила я. «Почему вы не на вечеринке?» «Потому что ты потеряла сознание, и я привез тебя в свою клинику». «Потеряла сознание? Не может быть!» «Очень даже может. Боюсь, Минека, у тебя проблема. Твое давление больше 160». «Правда?» Я и представления не имела, что это значит. Я бы хотел, чтобы ты завтра обратилась в больницу университета Киото и сдала анализы. Нет, со мной все в порядке. Я только очень много работала и переутомилась. Думаю, что сейчас я могу вернуться на Озащики. Хотите, пойдем вместе? Минитян, послушайся старого шарлатана. Тебе надо позаботиться о себе, пойти домой и лечь в кровать. Обещай мне, что завтра же пойдешь в больницу. Но у меня все хорошо. Не спорь с доктором. Но у меня все в порядке. Нет, не в порядке. Ты можешь умереть, если так будет продолжаться. Умереть молодым всегда хорошо. Теперь он выглядел раздраженным. Это не тема для шуток. Извините, доктор, я ценю вашу доброту. Не могли бы вы вызвать мне машину? А куда это ты, интересно, собралась? Мне нужно вернуться на Озащики хотя бы на пару минут и извиниться перед всеми. Не беспокойся об этом, Минитян. Езжай домой. Я вернусь на Озащики и извинюсь от твоего имени. Я поехала ненадолго домой, но вскоре наступило время другого Озащики. Почувствовав себя нормально, я решила пойти. Но как только я прибыла на место, я снова ощутила слабость и пошатнулась. Я засомневалась. Может, и правда со мной было не все в порядке и стоило провериться. Но я не знала, когда найду время для этого. На следующий день я поговорила с мамой Масака. «Мама, я не уверена, но думаю, что со мной что-то не так. Мне не хочется доставлять проблемы Оке. Ну, как ты думаешь, если я возьму несколько выходных, это будет нормально?» «Конечно, Минитян, не волнуйся о работе. Нет ничего важнее твоего здоровья. Первое, что мы сделаем завтра утром, пойдем в больницу и узнаем, в чем дело. Посмотрим, что и как. Но я не хочу брать много выходных. Ведь если я перестану посещать Озащики, кто-нибудь другой станет номером один. Знаешь, это будет даже хорошо. Дать кому-то из других девочек побыть первой. Ты не будешь расстраиваться? Конечно, нет. Так и закончился наш разговор. На следующее утро Куника пошла со мной в больницу университета. Главного врача звали доктор Накана. Он заставил меня выпить целый кувшин воды, чтобы сделать анализ мочи. Но я смогла сходить в туалет только через 3 часа. Доктор проверил ее полоской какой-то бумаги. Бумага стала полностью зеленого цвета. Я запомнила это, потому что зеленый был одним из любимых моих цветов. Они отправили меня на дополнительное обследование. Кроме доктора Накана, пришло еще почти 10 человек. «Разденьтесь до пояса», — приказал он. До сих пор единственным мужчиной, который видел меня обнаженной, был мой отец. И это было много лет назад. Я не собиралась раздеваться перед всеми этими практикантами. Доктор Накана заметил мои сомнения и закричал: «Делайте, как я говорю, молодая леди. Все эти люди будут врачами и находятся здесь, чтобы наблюдать за процедурами. Теперь представьте, что я тут один, и разденьтесь». «Я бы не разделась, даже если бы вы были тут один», — ответила я. «Прекратите зря тратить мое время», — рассердился он. «Делайте, как я говорю». Я опустила голову и начала выполнять его приказ. Ничего не случилось. Не знаю, чего я ожидала, но доктор и студенты продолжали заниматься своим делом. Когда я поняла, что они не интересуются моим телом, я забыла про них и стала разглядывать комнату. Там стоял странного вида аппарат с кучей проводков, торчащих во все стороны. Пришла медсестра и стала пластырем закреплять датчики на моем теле. Затем меня поместили в аппарат. Доктор включил машину, и из нее полезла длинная лента. На ней были нарисованы 2 линии. Одна из них была прямая, а вторая прыгала вверх и вниз. «Какая симпатичная линия», — сказала я. «Вот это прямая». «Боюсь, что это не слишком хорошая для вас линия. Зигзаги означают, что у вас не работает левая почка». «Почему?» «В этом надо будет разобраться. и, возможно, потребуется операция. Мне нужно сделать еще несколько анализов». «Какое ужасное слово, операция!» «Извините меня», — сказала я, «но мне, наверное, лучше поехать домой и обсудить это с матерью». «Вы можете вернуться завтра? Я не уверена и еще не знаю своих планов на завтра». «Мисс Ивасаки, вам нужно немедленно о себе позаботиться. Иначе может возникнуть серьезная проблема». «Какая?» «Возможно, нам придется удалить вам почку». Я все еще не понимала всей серьезности ситуации. Я даже и не знала, что у меня две почки. А что, одно недостаточно? Мне и правда нужны обе? Да, нужны. Жить с одной почкой нелегко. Это означает диализ и вероятность нанесения вреда внутренним органам. Это очень серьезно. Мне нужно сделать дополнительные анализы как можно скорее. Вы можете сделать их сейчас? Да, если вы готовы остаться в больнице. Остаться? Вы имеете в виду переночевать? Да, конечно. Вам придется пробыть здесь около недели. Я почувствовала себя так, будто меня ударили в живот. Доктор, боюсь, у меня нет столько времени. Я, возможно, смогу выделить дня 3, но будет лучше, если вы уложитесь в 2. Это займет столько времени, сколько нужно. А теперь идите и регистрируйтесь в больнице. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Я чувствовала себя бессильной, как карп на дощечке, которого вот-вот порежут на сашими. Доктор сделал целую кучу анализов. Врачи нашли какую-то инфекцию у меня в горле. Она-то и послужила причиной ослабления почек. Прежде чем делать что-либо другое, мне решили удалить гланды и посмотреть, не устранит ли это проблему. Назначили операцию. Первым, кого я увидела, когда меня привезли в операционную, был человек в белом халате, направляющий на меня фотоаппарат. Не задумываясь, я послала ему очаровательную улыбку. «Пожалуйста, не обращайте внимания на фотографа», — сказал врач. «Мне нужны фотографии этой операции для хирургической конференции». «А теперь откройте широко». Медсестра, стоявшая рядом со мной, тихонько хихикала. В силу характера своей работы я не могла отвести взгляд от фотоаппарата. Это было забавно. По крайней мере, целую минуту. А затем они дали мне местный наркоз, и сразу после того, как доктор начал оперировать, у меня вдруг началась аллергическая реакция. Все мое тело покрылось сыпью, все чесалось, и мне было ужасно неловко. Мои мысли были только о том, как бы поскорее выбраться оттуда и пойти домой. Я отказалась оставаться в больнице после операции. «С моими ногами все в порядке», — настаивала я на амбулаторном режиме. Я ушла домой, но все еще была серьезно больна. Горло подводило меня. Я не могла глотать, не могла говорить. Боль так мучила меня, что я 3 дня пролежала без движения на кровати. Когда же я, наконец, немного окрепла, чтобы встать на ноги, Куника повела меня на осмотр в больницу. По дороге домой мы шли мимо кофейни. Оттуда доносился вкуснейший аромат пирожных. Я сидела на диете больше недели и почувствовала острый приступ голода. Мне показалось, это означает, что мне стало лучше. К сожалению, я еще не могла говорить, так что написала на бумажке «Я голодна». И показала ее Куника. «Отлично», — ответила она. «Пойдем домой и расскажем всем хорошие новости». Мой нос следовал за ароматом пирожных, но я позволила отвезти себя домой. Куника рассказала обо всем маме Масака. «Думаю, это хороший признак», — кивнула мама. «Сегодня вечером мы будем кушать сукияки». По ее лицу пробежала недобрая ухмылка. К вечеру аромат говядины проник в мою комнату из кухни. Я пошла туда и написала на бумажке. «Что-то воняет». «Воняет?» — рассмеялась мама. «Ну, не знаю. Мне кажется, что это хорошо пахнет». «Ты все та же старая Миани», — написала я. «Зачем ты готовишь что-то вкусное, когда знаешь, что я ничего не могу есть?» Она так разволновалась, что схватила бумажку и собралась написать мне ответ. Я вырвала лист у нее из рук. «Тебе не нужна бумага», — написала я. Мои уши прекрасно слышат». «Да, ты права», — она рассмеялась над своей собственной глупостью. Я попросила стакан молока, но сделала один глоток, и ужасная боль охватила меня. Казалось, до корней волос. Я пошла спать голодной. Мои подруги были очень добры и навещали меня, но я расстраивалась, что не могу поговорить с ними. Я не слишком хорошо проводила время. Один из друзей пришел с огромным букетом космоса, для которого явно был не сезон. «Спасибо», — написала я, — «но мне бы хотелось поесть». «Это не слишком вежливо с твоей стороны, особенно учитывая, с каким трудом я нашел эти цветы». «Нет, ты тут ни при чем, не обижайся, просто меня мучит голод». «А почему ты не ешь?» «Если бы я могла есть, я бы не голодала». «Бедная, но, думаю, у этого букета есть сила, чтобы заставить тебя чувствовать себя лучше», — загадочно произнес он. «Это не я купил цветы. Кое-кто попросил меня принести их тебе. Так что сконцентрируйся на космосе и увидишь, что произойдет». Я серьезно поговорила с цветами, и они рассказали мне о своем появлении. Я догадалась, они были от человека, занимавшего место в моем сердце. Я очень по нему скучала, не могла дождаться, когда вновь увижу его. Но в то же самое время я боялась его. Когда бы я ни думала о нем, мое сердце громко стучало, и я чувствовала, как к горлу подступают рыдания. Я не знала, что происходит. Неужели мой племянник разрушил мне жизнь? Была ли я так напугана, что теперь не смогу пойти на физический контакт с мужчиной? Стоило мне подумать о том, чтобы сблизиться с кем-то, как я вспоминала ужасного Мамору, и мое тело содрогалось от страха. «Моя настоящая проблема – это не горло и не почки», – подумала я. Доктор должен был прооперировать мне сердце. Я не знала никого, с кем могла бы поговорить о своих чувствах и ощущениях.